Опустилось солнце, и появилась ты. Я стоял и слушал, как шумит река. Но едва возникнув, ты сказала пока. Я смотрю в глаза большие, я смотрю на цвет волос. Не могу понять, в чем дело, здесь явно передоз. Как приблизиться, не знаю, как задать тебе вопрос. Не могу раскрыть хлебало, замер как барбос. Как барбос.